Мы начинаем очередной урок. Геблет 12. Страница Куф, Каф, Гей, 125. Здесь построена страница на клеточках. Вот мы клеточку вверху и внизу читаем. И так, опять же, справа налево, и так же на, и так вниз. Ав, Авину. Ах, Ахину. Аль, Алину. Хаз, Хазину. Хай, Хаину. Даг, Дагим. Хаф, Хапим. Немножечко меняется, как будто там, видишь, точечка как будто появляется в произношении. Цар в П. Цар, Царим. Раз, Разим. Там, Тамим. Дан, Дану. Цам, Цаму. Кам, Каму. Рац, Рацу. Рав, Раву. Нам, Наму. Хас, Хасу. Сар, Сару. Аф, Аф, Афу. Тар, Тару. Шах, Шаху. Шат, Шату. Шар, Шару. Сах, Саху. Сас, Сасу. Ац, Аца. Нах, Наха. Цад, Цада. Рам, Рама. Шав, Шава. Даш, Даша. Лаш, Лаша. Лан, Лана. Нас, Наса. Цаф, Цафа. Следующая страница. Куф, Каф, Вав. 126. Амар. Давар. Якар. Яшар. Канаф. Сараф. Анаф. Натаф. Загав. Ракав. Раав. Шарав. Багад. Бадад. Барад. Амад. Банав. Ядав. Шамав. Сарав. Хамаль. Амаль. Шааль. Шафаль. Машаль. Калаль. халаль, шалаль, базак, барак, хазак, халак, хадаш, хараш, параш, нахаш, адам, хахам, нахам, хасам, малах, масах, насах, шафах. Следующая страница. Куф, каф, зайн. 127. Амар, давар, якар, яшар, амар, бахар, гавар, гамар, гаар, захар, хакар, надар, хафер, хасер, яфер, кашер, кетер, кешер, нешер, эсер, багир, захир, махир, ашир, захор, шамор, маор, тагор, гибор, киор, кидор, китор, ошер, ошер, омер, томер, ишур, бикур, кипур, тигур, хубар, мугар, мукар, мутар. Следующая страница. Страница куф, каф, хэ, хэт. 128. Опять прорабатывает он. Мы прорабатываем здесь пять последних букв. Минацпех. Так они произносятся. Так хорошо запомнить это. Для кабалы. Здесь, на этой странице, проходим буквы, которые заканчиваются на конечную мем. Баим. Ямим. Шаним. Тамим. Авим. Кадим, Рацим, Шавим, Маим, Хаим, Заким, Рабим, Далим, Калим, Даким. Раким. Эйдим. Кейдим. Кейлим. Реким. Гешем. Лехем. Керем. Телем. Нисим. Ширим. Нивим. Нимим. Голим. Хоним. Модим. Роцим. Нохим. Товим. Моним. Осим. Урим. Турим. Цурим. Цуким. Хуким. Хупим. Мупим. Тумим. Следующая страница. Куф, Каф, Тет, 129. Тоже здесь Медацпех, пять последних, пять конечных букв, которые меняют свое написание. И здесь акцент у упражнения на букву Нун, конечную букву Нун. Адон. Арон. Гаон. Рацон. Лашон. Маон. Харон. Шаон. Явин. Ядин. Якир. Не вот Яхир. Ямин. Замен. Наген. Ранен. Шакен. Эвен. Керен. Гефен. Шемен. Киген. Кивен. Зимен. Ниген. Омен. Коген. Конен. Шохен. Бохен. Тоен. Хонен. Нотен. Тамун. Таун. Натун. Шанун. Нисайон. Бизайон. Гилайон. Гигайон. Эвьон. Гегьон. Хевьон. Эльон. Следующая страница. Страница Каль. Куф Ламед. 130. Яац. Здесь тоже Менацпех, но акцент, то есть упражнение на конечную букву цадик. Яац. Алац. Кавац. Равац. Кафац. Кацац. Наац. Натац. Амец. Кабец. Мапец. Шапех. Шапец. Эрец. Мерец. Перец. Ремец. Имец. Кимец. Кицец. Шипец. Миткец. Кибец. Шибец. Тирец. Рохец. Хоцец. Ноец. Ноцец. Йоец. Ковец. Комец. Коцец. Аруц. Якуц. Яруц. Нахуц. Ларуц. Нафуц. Паруц. Камуц. Хулац. Кубац. Шубац. Шупац. Следующая страница. Куф ламет алеф. 131. Тоже здесь 5 конечных букв. Минацпех. Но упражнение здесь на букву П конечную. Канаф. Сараф. Анаф. Натаф. Дахав. Хатав. Тараф. Кацав. Кафав. Катав. Шатав. Сараф. Асиф. Катиф. Хариф. Адиф. Атиф. Матиф. Макиф. Такиф. Херф. Терф. Шетеф. Кесеф. Ито. Итов. Ишов. Игов. Тигов. Зокеф. Кофеф. Колеф. Шотеф. Нотеф. Нокеф. Дохеф. Тореф. Гаруф. Яуф. Цафуф. Царуф. Кафуф. Калуф. Шадуф. Саруф. Вот мы, пожалуй, все на этом можем закончить на этот раз. И прорабатывает просто, чтобы буквочки постепенно, чтобы они переставали казаться иероглифами, а привлекаться к ним и иметь с ними, получить с ними какое-то родство, привязаться к ним как бы глазами, сердцем, всеми точками души, и тогда все пойдет очень быстро.